Глава 11. Из размышлений волшебника выдернул шум. Сначала Скай не понял, что привлекло его внимание, но в следующий момент подскочил, едва не опрокинув ведро с грибами. Это был звон разбитого стекла. Большого стекла. Кто-то только что разбил окно в особняке. Защиту Скай поставил так быстро и четко, что учителя Академии могли бы им гордиться. Отложил кухонный ножик, достал свой зачарованный от нечисти. Быстро набросил плащ и вышел из домика. К особняку вела прямая мощенная дорога, но Скай свернул под деревья. Кто знает, сколько там человек и чем они вооружены. Стрелу из лука или самострела защита, конечно, замедлит. Но сколько сил на это будет потрачено? Незачем зря рисковать. Разбитое окно он нашел не сразу. Оно было на противоположном фасаде, там, где окна выходили на лес. И сразу понятно, разбилось оно не случайно. В самой середине стекла, на втором этаже, зияла дыра от камня. Скай осмотрелся, но никого не заметил. Прислушался. Никто не топал, не шуршал в кустах. Но внезапно, до настороженного слуха, донесся странный звук. Он шел от особняка и встревожил Ская гораздо сильнее, чем звон. Это был тоненький скрип. Поскрипывала на ветру створка соседнего с разбитым окна. Он мог бы поклясться на кодексе волшебников, что проверял все окна, когда осматривал дом. И это окно, ведущее из малой гостиной на узенький балкон, в том числе. Все окна были заперты на задвижке, и открыть их можно было только изнутри. Скай, уже не таясь, подошел к дому и убедился, что хмель, увивающий кованую декоративную решетку под балконом, помят и местами сорван. Кто-то не слишком ловко спустился здесь с балкона. На заросшей сорняками клумбе виднелись вмятины от тяжелых сапог. Волшебник присел, провел рукой над следами. Никакого потустороннего холода. Но тоненькое колкое ощущение в ладони подсказывало, что с тем, кто оставил след, не все чисто. Нечисть или тот, кто заточил ее в себе? Волшебник выругался и наложил на себя чары особого взгляда. Мир окрасился в оранжевый с зеленью. Следы были чуть зеленее обычных здесь прожилок, гораздо бледнее обычных следов нечисти. Видимо, и впрямь еще один одержимый. Осматриваясь, Скай заметил и блеклые фиолетовые следы. След неупокоенного мертвеца. Но следы были не яркие, видимо, уже старые. Волшебник решил не обращать на них внимания и сосредоточился на зеленых следах. Они сделали небольшой круг, вернулись почти к самому дому, а потом решительно направились к воротам. Скай снял чары. Бежать с особым взглядом было все-таки трудновато и поспешил к домику привратника. Неужели злодей отвлек его брошенным в окно камнем и теперь крадет лошадь? Да, амулет, который он для нее делал, все еще не разрядился и должен отпугивать не только нежить, но и нечисть. Но защитит ли он от одержимого? Лошадь мирно жевала солому, а вот створка ворот была не закрыта. Скай точно помнил, как Пит, уходя на озеро, соединил створки и повесил в дужке открытый замок, чтобы ветром не распахнуло. Сейчас замок валялся на дорожке, видимо, отброшенный в торопях. На дороге никого не было видно. Скай снова наложил чары и особым взглядом увидел, что следы сразу за воротами свернули в придорожные кусты. Волшебник прошелся по следу, убедился, что одержимый не засел в ближайших кустах и вернулся к домику. Голова раскалывалась, в глазах словно песка сыпанули. Есть тоже хотелось, но пока вполне терпимо. Волшебник снял с гвоздя у двери сбрую и с сомнением посмотрел на лошадь. Та ответила ему таким же сомневающимся взглядом. «И что ты собираешься с этим делать?» — явно читалось в лошадином взгляде. Скай сам не очень представлял, но оставлять кобылу без присмотра не мог. Скай расправил все ремешки и уздечки. Вроде бы ничего сложного. Он же видел, как надевает уздечку Пит. Вот эту железку в зубы, тот ремешок за уши, потом застегнуть под мордой и вот этот ремешок вокруг шеи. Лошадь перестала жевать сено и опасливо отошла на шаг. Волшебник вздохнул, сходил в домик и вернулся с яблоком. Яблоко лошадь взяла, железку не захотела. Второе яблоко Скай разрезал на кусочки и по одному скормил лошади. На этот раз удалось засунуть нужную часть уздечки ей в рот. Скай осторожно протащил ремешок за мягкие лошадиные уши, застегнул ремешки. Руки слегка подрагивали, лошадь тихонько фыркала. Волшебник посмотрел на седло и махнул рукой. «Лучше уж прикрыться защитой, чем мучиться еще и с этим. Не убьется, даже если свалится, и ладно». Скай огляделся. Не видит ли его не кстати вернувшийся Пит или даже одержимый? Никого не было, и он подвел лошадь к невысокому заборчику. Взобрался на него и перелез на лошадиную спину. Без седла было неудобно, но сносно. Больше неудобства доставляло отсутствие стремян. «Зато не в чем путаться, если вдруг упаду», — утешил себя волшебник и тихонько толкнул лошадь каблуком в бок. Толкнуть пришлось трижды, прежде чем кобыла соизволила тронуться с места. Но за воротами она бодро перешла на рысь и побежала к озеру. Волшебника трясло и подбрасывало, голова у него трещала все сильнее, но он цепко держался за лошадиную гриву и обещал себе, что побьет Пита, если тот будет смеяться слишком долго. Шум драки Скай услышал совсем скоро. Глухие удары, треск кустов, в которые кто-то влетел, а потом плеск воды. Лошадь сбавила была скорость, но он поддал ей сапогом и заставил ускориться. Пита он увидел, едва выехав на полянку. Мокрый и злой кучер стоял по пояс в воде, сжимая топор. На виске у него алела длинная кровавая царапина. Под глазом наливался синяк. Похож был Пит на потревоженного мертвяка, но глаза его сверкали очень даже живой яростью. Его противника нигде не было видно. «Осторожно!» — крикнул Пит, увидев подъезжающего Ская. «Он где-то тут!» Скай огляделся, никого не увидел и осторожно сполз с лошадиного бока. «Где?» Пит озирался подозрительно, будто ожидал, что враг сейчас вынырнет из ниоткуда. Волшебник уже понял, что дело пахнет нечистью, и в третий раз создал чары особого взгляда. Как раз вовремя, чтобы встретить метнувшуюся к нему зеленовато-размытую тень ногой в причинное место. Прием был подлый, но разве невидимый враг не начал первым? Тень охнула, согнулась, и Скай тут же снял отнимающие последние силы чары. Смутная тень превратилась в видимого тощего парня в грязно-сером плаще. Определить цвет лохмотьев под плащом вообще не представлялось возможным. Длинные русые космы закрывали лицо. Скай подобрал выпавший из руки врага нож и собрался было зашвырнуть подальше, когда противник атаковал снова. На этот раз он не стал бросаться сам, просто вытянул левую руку и резко сжал пальцы. Лошадь взвилась на дыбы, развернулась и ударила передними копытами по неожидавшему такого поворота волшебнику. Скай шарахнулся в сторону, копыта прошли вскользь по защитному куполу, наверняка выбивая изрядную долю его прочности. Лошадь не удовлетворилась и продолжила попытки добраться до цели. Скай отскочил туда, где только что был одержимый, но там уже никого не было. Враг снова стал невидимым. Лошадь надвигалась с истерическим ржанием, большим похожим на визг. С морды летела пена. Копыта рассекали воздух и врезались в мягкую после дождя землю. В стороны разлетались клочья дернины. Откуда-то сбоку подскочил Пит и, поймав поводья, рванул кобылу в сторону. Получивший на миг передышку, Скай огляделся. Противник оставался невидимым. Силы на еще один особый взгляд не оставалось. Зато сил хватило на простое прямолинейное заклятие очищения. Неважно, что за нечисть пригрел в своем теле одержимый, даже если очищение не сможет изгнать духа из тела. Ему это в любом случае не понравится. Мгновенно повисла тишина. Лошадь, которую держал Пит, исчезла. Зато стала видна настоящая кобыла, опасливо выглядывающая из-за дальнего куста. Ветки с другой стороны раскачивались, отмечая, куда побежал враг. «Догоним?» — спросил Пит, возмущенно глядя то на свои пустые руки, то вслед удравшему противнику. «Я сейчас бегун так себе», — признался Скай, снимая защиту. Колени предательски подрагивали. Волосы промокли от пота так, что трудно было понять, кто тут купался в озере, а кто только по берегу бегал. В голове, словно трое кузнецов, поочередно лупили молотами в виски и лоб. Глаза слезились, живот сводило, тело требовало еды и отдыха, и еще еды, и можно еще подзакусить чем-нибудь. Утешало лишь то, что врагу сейчас не намного лучше. Даже если он умеет тянуть силы из мелкой нечисти, как чистильщик, сейчас ему в окрестностях попросту нечем поживиться. «Еда есть?» — спросил волшебник без особой надежды. В кармане у него была горсть орехов, но он ее берег на самый крайний случай. «Коренья печеные подойдут?» — спросил Пит и показал на слабо дымящиеся на краю поляны угли маленького костерка. «Должны были уже пропечься хорошенько, пока мы тут развлекались». Пит разворошил угли палочкой и вытащил черные комки, мало похожие на что-то съедобное. Но очищенные от толстой горелой корки, они оказались не просто съедобными, а прямо-таки восхитительными. Самым трудным было дожидаться, пока сладковатая крахмалистая мякоть остынет, чтобы есть не обжигаясь. Конечно, Скай все равно обжег язык, но это совершенно не испортило ему удовольствие. А вот Пит сидел как на углях. Вертелся, оборачивался на каждый шорох, будто ожидая, что одержимый выскочит на них из-за ближайшей кочки. «Вряд ли он сейчас вернется», — не прекращая жевать, успокоил кучера волшебник. «Он тоже наверняка преизрядно устал». «Тем более самое время его ловить», — решительно заявил Пит. «А то отдохнет, войдет в силу и снова будет нам фокусы показывать». Никуда идти и никого ловить Скаю не хотелось совершенно. Но правоту товарища он понимал. Дать одержимому уйти и потом жить в постоянном ожидании атаки — несусветная глупость. Волшебник с тихим вздохом поднялся. «Пошли. Надеюсь, далеко он не убежал». Ник бежал пока мог и еще немножко. Сам он упал бы еще полмили назад, но дух безжалостно гнал его дальше. Сам он и нападать на рыбака не стал бы. Мало ли, какие злые мысли посещали его от злости и отчаяния. Теперь, когда он выбрался из ловушки, разве не лучше было идти прочь, в город, к людям, теплу и еде? О возвращении домой Ник не думал. Воспоминания о доме будто стерлись из его памяти. И думать об этом было трудно и муторно. Но о том, что где-то есть город, и там в городе ему было лучше, чем здесь, он помнил ясно. Почему бы не вернуться в город? Но у духа были свои планы, и первым пунктом в этих планах стояло убийство. Сопротивляться духу Ник уже не пробовал. Он помнил, что, когда противишься, тебя просто задвигают куда-то в дальний угол твоего же собственного сознания. Будто подсматриваешь в замочную скважину за тем, что делает твое тело, подчиняясь чужой воле. А если слушаться, тебе хотя бы не закрывают нормальный вид. Видеть само по себе наслаждение после почти небытия на задворках собственной головы. Но сейчас ему пришлось расплачиваться за зрелище. Когда ты в сознании, ощущения тоже в полной мере достаются тебе. А остановиться, когда выносить боль уже становится невозможно, не позволяет новый хозяин. Приходится бежать, несмотря на режущую боль в груди, ногах и в голове. Бежать, даже когда перед глазами уже темнота. Бежать, пока тело просто не откажется выполнять приказы. И после этого не оставаться бездумно лежать, а перекатиться под нависающие колючие ветки и затаиться там. Снова использовать особый взгляд было не то чтобы невозможно, но невыносимо. Головная боль от прошлого раза и так не прошла, даже после еды, просто стала терпимой. К счастью, одержимый ломился сквозь кусты так неаккуратно, что его след был виден невооруженным глазом. Пит бежал впереди, сжимая топор в правой руке, а поводья в левой. Лошадь решили не оставлять без присмотра. Вдруг хитрый злодей сделал круг, уводя их с поляны, а теперь только и ждет возможности вскочить на кобылу, и только его и видели. Пит предложил волшебнику ехать верхом и беречь силы, но Скай отказался наотрез. «Без седла я уже накатался, спасибо. Трата сил больше, чем экономия. К тому же я уже подозреваю, что эта скотина что-то против нас имеет. Сколько раз уже она нас чуть не угробила». Лошадь косилась насмешливо. Кучер похлопал ее по шее и примирительно сказал. «Ну, это же была не она, а злое видение». «В этот раз? А в прошлый?» не уступил волшебник. «Тогда ее саму напугали до полусмерти. А она, в свою очередь, чуть не зашибла нас». Отрезал Скай и пошел по следу, прекращая дискуссию. Пит двинулся за ним. Вскоре Скай устал и даже уже подумывал, что зря не забрался на лошадиную спину, но передумать теперь выглядело как-то глупо и по-детски. Поэтому он пропустил Пита и лошадь вперед и пошел сзади, чуть приотстав от кобыльего хвоста и опасных задних копыт. Одержимый убежал далеко. Скай уже даже начал подозревать, что недооценил противника, и кроме чистильщика у врага есть и другие источники силы. Но тут-то идущая впереди лошадь остановилась, и из-за нее выглянул недовольный Пит. «Не понимаю, куда он делся? Вот след обрывается, а никого нет». Скай поморщился. «Отведи скотину в сторонку. Дай я взгляну». Скай приготовился, уже проклиная все на свете, накладывать очередной особый взгляд. Пит повел лошадь в сторонку меж кустов шиповника. И тут у затаившегося врага кончилось терпение. Из-под ближайшего куста, где как будто никого не было, полыхнуло ослеплением. Скай успел только порадоваться, что не начал еще изменять зрение. Кобыла шарахнулась, оттолкнув Пита с дороги, отбежала вперед и там остановилась, запутавшись поводьями в ветках. Пит влетел в самые заросли шиповника и теперь яростно выпутывался из колючих ветвей. Следом за ослеплением мир начал искажаться. Кусты шиповника сдвигались, смещались, закрывая обзор и перемешивая реальность с мороком. Пугало! Но волшебник еще помнил, откуда пришло первое заклятие. Прикрыв лицо левой рукой, он рванулся туда. Пальцами правой руки он успел ощутить грубую ткань вражеского плаща, схватил, но не удержал. Теперь вокруг были только колючие побеги шиповника. Они угрожающе раскачивались, переплетались, грозя захлестнуться вокруг шеи и задушить. Тогда Скай выдохнул и сплел ловчую сеть, простое грубое заклятие, парализующее противника. Видеть его для этого было совсем не нужно. Ненастоящий шиповник развеялся, настоящий остался. Застрявший в нем кучер тоже попал под действие заклятия и замер очень сердитой статуей. Скай внес в ловчую сеть поправку, выпуская товарища. Пит шипел, раздвигая ветки, как вытащенный из пещеры на дневной свет василиск. Исцарапан он был, будто дрался с десятком лесных котов. Наконец ему удалось освободиться и даже найти отлетевший в сторону топор. Одержимый никак себя не проявлял. Видимо, сеть надежно держала его. Скай рискнул снять защитные чары, чтобы выгадать еще немного силы. Противник оставался невидимым и был где-то тут, совсем рядом. «Пит, приготовься!» — произнес Скай и добавил в сеть очищение. Замерший на дорожке одержимый стал видимым. Даже если дух не покинул занятое тело, сейчас ему было не до волшебства. Враг застонал и мешком рухнул на траву. Скай с трудом удерживался от того, чтобы не прилечь рядом. «Свяжи его», — хрипло сказал он Питу. «И замотай пальцы, как в рукавицу, чтобы не сжимал». «Может, переломать?» — предложил мокрый от воды и крови кучер. «Это мы всегда успеем. Не зверствуй пока. Отдохну, разберусь с ним». Пообещал Скай и, чувствуя, что вот-вот упадет, уселся на сырую траву. Пит связал бродягу его же ремнем. Потом оторвал полосу от подола изодранной грязной рубахи и тщательно, как прилежный ученик лекаря, забинтовал одержимому обе ладони, примотав их друг к другу. «Может, ноги тоже?» Скай, чудом еще удерживающий себя в сознании, помотал головой. «Ай, верно!» — догадался Пит. «Ты на лошади поедешь, а этот пусть сам идет!» Идея была так себе, но сил объяснять это у волшебника не было. Он сосредоточенно шарил в кармане. Там точно должна была остаться горсть орехов, но непослушные пальцы отказывались их доставать. Подошел Пит, что-то спросил, потом догадался и принес волшебнику яблоко. Скай впился в него, как бульдог в кабанью глотку.